Юнхуа могла слышать только звуки выстрелов, ударов руками и ногами, а также приглушенные стоны и крики. Она почти вышла из-под контроля, но в ее голове продолжали появляться слова Бао Сицина. Она не может позволить ему оказаться перед дилеммой, не может позволить ему сделать такой выбор. Поэтому все, что она может сделать сейчас, это поверить в него, покорно прятаться здесь, покорно защищать себя и ждать его. Твоя мать подумала о боли. Линь Нан закричал от боли и пнул противника перед собой в яму. Другой полицейский был немногим лучше. Он и Линь Нан совместно убили 4 человек, но ценой этого было ранение руки Линь Нана. Конечно, это была всего лишь травма кожи, но полицейский получил ранение в икру и сел на землю, не в силах встать. «Сячжоу, не двигайся!» Линь Нан снял рубашку и перевязал рану на икре другого полицейского рядом с артерией. Это могло замедлить кровопотерю из раны и избежать массивной кровопотери. И другие телохранители. Почти всех из них обезвредил Бао Сицин. «Большой кусок, это потрясающе! С тобой все в порядке, Сячжоу? Подожди, поддержка скоро придет», — сказал Линь Нан. Сячжоу быстро покачал головой. «Со мной все в порядке, командир Линь. Я посчитал, и количество людей было неправильным. Тайский монах, женщина-секретарь Секай, трое из них плюс телохранители, всего 25 человек, но на данный момент не хватает одного телохранителя». Выражение лица Линь-Наня слегка изменилось. Бао Сицин стоял и смотрел на бетономешалку. И действительно, в той стороне лежала последняя недостающая рыбина. У этой дырявой рыбы пистолет в руке был направлен прямо в горловину бака бетономешалки. Глава 723. Тайна личности. 11. В одно мгновение в голове Бао Сицина что-то взорвалось. Только что на него было направлено более дюжины черных пистолетов, его настроение было таким спокойным, он совсем не колебался, но сейчас Бао Сицин почувствовал, как холодок поднялся от подошв его ног и направился прямо к лбу. Он развернулся и пошел в том направлении. Линь Нан и Сячжоу тоже поняли, что произошло. «Баэр!» — внезапно крикнул Линь Нан, а затем бросил Бао Сицину пистолет, который он только что выхватил у телохранителя. Это правда, что у Бао Сицина не было оружия, потому что даже имея свой статус, он не мог бы случайно убивать людей за пределами миссии. Убийство во время миссии – это ради миссии и ради веры, но вне миссии он не может никого убить. Поэтому он просто пнул телохранителя, у которого была оторвана рука, в глубокую яму, а пистолет бросил в другую глубокую яму, не оставив пистолета в руке. Бао Сицин не отказался от пистолета, брошенного Линь Наном. Он сразу же потянулся, чтобы поймать его, и подошел к бетономешалке. Юнхуа в этот момент потеряла дар речи. Это действительно не передать словами. Она спряталась в баке и оставалась неподвижной, не смея издать вообще ни звука. Но когда телохранитель увидел, что Бао Сицин слишком силен в бою, он тоже захотел найти место, где можно спрятаться, поэтому направился сюда же. Юнхуа подняла голову и посмотрела в пылающие, налитые злобой и страхом глаза телохранителя. Впервые оказавшись под прицелом, чувство Юнхуа было совершенно новым. Да, она не испугалась, но ощущала новые для себя чувства и была взволнована. Особенно было очевидно чувство ускоренного сердцебиения и кровотока. Юнхуа даже улыбнулась телохранителю. В ответ телохранитель сделал еще один шаг вперед. Пистолет тоже достиг чаши бетономешалки и уже был направлен в сторону Юнхуа. «Не подходи!» – телохранитель кричал Бао Сицину. Бао Сицин прищурился и продолжил двигаться вперед. У единственной обгадившейся рыбы случился психический срыв. Он подтолкнул пистолет ближе к Юнхуа и крикнул Бао Сицину: «Если ты посмеешь сделать еще шаг ближе, я немедленно застрелю ее». Как и ожидалось, Бао Сицин остановился. «Не заставляйте меня, иначе я немедленно застрелю ее. Я взорву ее мозг». Голос телохранителя слегка дрожал. Бао Сицин остановился, надел пистолет на палец и покрутил им по кругу, показывая, что идет на компромисс. «Выбрось пистолет», — сказал телохранитель, но тут же передумал и сказал: «Разбери его, сядь на корточки и разбери. Поторопись, а то я сразу выстрелю». Этот телохранитель никогда не забудет, как быстро двигался Бао Сицин только что. Если бы его просто попросили выбросить пистолет, он, возможно, смог бы снова получить пистолет в мгновение ока, поэтому лучше разобрать его и выбросить прочь. Бао Си Цин медленно присел на корточки и начал медленно разбирать пистолет. «Разбери пистолет и выбрось его. Потом свяжи себя», — сказал телохранитель. Бао Си Цин медленно согнул колени и опустился на одно колено, чтобы разобрать пистолет. Разбирая его, он посмотрел на мужчину и сказал: «Я пока не могу найти ничего, чем можно было бы связать себя. Ты не можешь просто прийти сюда и направить пистолет мне в голову. Как бы быстро я ни двигался, я не могу двигаться быстрее твоей пули». Телохранитель начал взвешивать варианты. Бао Си Цин снова сказал: «Я хотел бы посоветовать тебе, ты действительно хочешь пройти весь путь до темной стороны? У тебя есть дети, дома, не боишься ли ты, что за совершение такого греховного поступка однажды твой ребенок будет наказан?» Лицо телохранителя на мгновение отвернулось. Он плотно поджал губы, стиснул зубы и сказал: «Босс Се, мой благодетель, без босса Се я бы давно умер. Ты знаешь, что произойдет с твоим боссом Се после убийства такого количества детей?» Бао Си Цин легкомысленно сказал: «Мы уже вызвали полицию, и полицейская поддержка скоро прибудет. Как ты думаешь, все здесь, на месте происшествия, ты все еще сможешь это скрыть?» Телохранитель мгновенно побледнел, но он стиснул зубы. «Нет-нет, спасибо боссу за то, что он был добр ко мне. Кроме того, когда я вас всех скину, залью ямы бетоном и закопаю глубоко под землей, кто узнает? Современные инструменты не могут обнаружить никаких конкретных костей». Телохранитель стиснул зубы и мрачно улыбнулся. «Что касается расследования, у нашего босса Се очень хороший глаз. Конечно, у него есть способность сделать так, чтобы это дело осталось нераскрытым, и вы все умрете. Линь Нан, этот босс Се проснулся, поторопись!» Внезапно крикнул Бао Си Цин позади телохранителя с серьезным лицом. Телохранитель подсознательно повернул голову и оглянулся, но позади него ничего не было. Линь Нан все еще находился в другой стороне от бетономешалки, обрабатывая раны Сячжоу. «Черт возьми, хочешь верь, хочешь нет, я убью тебя немедленно. Бум!» Телохранитель мгновенно пришел в ярость, повернулся и закричал на Бао Си Цина, но его голос внезапно оборвался. Его палец, изначально находившийся на спусковом крючке, даже не успел приложить никакой силы. Его глаза расширились, и он упал прямо назад. Между его бровей виднелась кровавая дыра. «Знаете, нажать на курок – это очень простое действие. Пока у другой стороны есть хоть какая-то возможность, она сможет нажать на курок. Только пробив брови и мгновенно отключив активность мозгового центра противника, можно мгновенно убить противника. Только в этом случае у другой стороны не будет шанса нажать на курок». С того момента, как Бао Си Цин открыл рот, чтобы отвлечь телохранителя, до момента, когда телохранитель повернул голову и оглянулся, до того момента, когда телохранитель понял, что его обманули, и повернул назад, весь процесс занял не более 5 секунд. За эти 5 секунд Бао Си Цину пришлось собрать только что разобранный пистолет, прицелиться и выстрелить. Хоть он и не успел полностью разобрать пистолет на части, но все равно наполовину он был разобран. Но 5 секунд – это слишком мало. Дело в том, что после того, как он собрал пистолет, у него не было времени прицелиться, и он поднял пистолет, чтобы выстрелить. Даже следов отклонения нет, дыра ровно меж бровей. Рану Сячжоу почти забинтовали, но Линь Нан сейчас вообще не осмеливался пошевелиться, опасаясь разозлить сумасшедшего телохранителя. В этот момент, когда произошло движение, Линь Нан быстро подбежал, выбил пистолет из руки упавшего телохранителя и быстро посмотрел на Юн Хуа, которая была в бетономешалке. «С тобой все в порядке?» «Все в порядке», — Юн Хуа покачала головой. Затем Линь Нан посмотрел на Бао Си Цина, который все еще стоял на коленях на земле. «Черт, Баэр, твои руки такие чертовски быстрые, такие быстрые». Бао Си Цин все еще стоял на коленях на земле и не поднимался. Он медленно отпустил руку, и пистолет упал на землю. Он снова медленно поднял руку, все его тело напряглось до крайности. Линь Нан заметил, что с Бао Си Цином что-то не так, быстро схватил его за руку и нервно огляделся. «С тобой все в порядке? Ты где-то ранен?» Юн Хуа забеспокоилась. Когда она услышала голос Линь Наня, она еще в большей тревоге выскочила из бака и быстро подбежала. «Ты ранен? Где ранен? Позволь мне взглянуть». Она схватила Бао Си Цина за руку. Руки у него были холодные, а ладони были покрыты липким холодным потом. Его лицо также было очень бледным, а лоб был покрыт тонкими каплями пота. Его тело было очень жестким. Юн Хуа обеспокоенно посмотрела на него. В следующую секунду он внезапно протянул руку, крепко прижал ее к себе и крепко обнял, как будто хотел притереть Юнхуа к своей груди. Глава 724. Тайна личности, 12. Бао Сицин держал ее слишком сильно. Юнхуа едва могла дышать, но она не сказала ни слова и позволила ему держать ее вот так. Через какое-то время он, наконец, отпустил ее. Но даже после того, как он отпустил руку, его рука все еще крепко держала ее. Лицо его все еще было немного бледным, а на лбу все еще выступали капельки пота. Юнхуа могла полностью представить, как он сейчас нервничал или насколько он был в панике. Большой палец руки, которую он держал, был еще в положении, будто он на курке пистолета, и ее пальцы медленно коснулись тыльной стороны его руки, чтобы облегчить его нервозность. «Все в порядке», Линь Нан тоже вздохнул с облегчением. «Доктор, эти звери». Пока Линь Нан продолжал звонить команде, вдалеке снова послышался звук автомобильного двигателя. Линь Нан на мгновение был ошеломлен. «Прибыли так скоро?» Выражение лица Бао Сицина сильно изменилось. Он дернул Юнхуа и потянул ее за собой, полностью закрывая ее своим телом. А кортеж уже несся с летящей пылью. Кортеж остановился, и из машины быстро вышла группа вооруженных охранников. Их было сотни. Эти люди были хорошо обучены и окружили место происшествия. Самое главное, они окружили Бао Сицина, Юнхуа, Линь Наня и Сячжоу. Окружили всех. Ручные пулеметы, пистолеты АК-47. Известные на черном рынке и на Ближнем Востоке, были направлены на Бао Сицина и Юнхуа. Бао Сицин крепко держал Юнхуа за руку, лицо Линь Наня было в ярости, а Сячжоу все еще сидел на земле и не мог пошевелиться из-за огнестрельного ранения в ногу. Юнхуа знала, что дела приняли серьезный оборот. Если те телохранители были просто малоэффектными, то эта команда теперь определенно хорошо обучена. Их оружие и снаряжение еще более устрашающие. Бао Сицин, возможно, и способен увернуться от пистолетов и снайперских винтовок благодаря своим инстинктам и внезапности, но он определенно не сможет увернуться от такого количества автоматов. Что делать? Юнхуа волновалась. После того, как их окружили, двое телохранителей в костюмах и галстуках вышли из модифицированного Mercedes-Benz защитного класса, находившегося посреди колонны. Телохранитель осторожно открыл заднюю дверцу машины, и оттуда вышел мужчина в традиционной двубортной рубашке из хлопка и льна. Секай, которого Бао Сицин только что лишил сознания и бросил в яму, внезапно проснулся. Увидев этого человека, Секай сразу же крикнул: «Председатель!» Мужчина взглянул на Секая и вообще проигнорировал его. Вместо этого он посмотрел прямо на Бао Сицина. «Как тебя зовут?» Бао Сицин проигнорировал его и просто сжал губы. Мужчина снова посмотрел на Линь Наня. «Вы капитан уголовного розыска Бюро общественной безопасности города Цзянси?» «Да», — резко сказал Линь Нан. «Кто вы?» Мужчина улыбнулся и сказал: «Разве ты меня не узнаешь?» Линь Нан поджала губы. «Вы выглядите знакомо». Сячжоу не мог не сказать: «Капитан Линь, это Цзоу Юэ, председатель группы Каюэ, разве вы этого не знали?» Линь Нан пристально посмотрел на Сячжоу. Он так быстро разрулил ситуацию. Не пытается ли он вести себя глупо? Цзоу Юэ улыбнулся и сказал: «Да, я Цзоу Юэ. Капитан Линь, есть ли какое-то недопонимание по этому поводу сегодня?» Выражение лица капитана Линь слегка изменилось. «Недопонимание? Если капитан Линь не представит меня, то кто это?» Цзоу Юэ сказал с улыбкой: «Все здесь, работа этого человека, верно, он из специального отдела, ха-ха, я восхищаюсь тобой больше всего, подчиненные тоже нравятся больше всего, мне не хватает таких талантов, как ты, как насчет того, чтобы прийти и поработать со мной?» Глава 725, тайна личности, 13. Юнхуа потеряла дар речи. Этот человек действительно осмеливается говорить, однако с другой стороны, этот человек, вероятно, не знает, кто такой Бао Сицин, и никогда его не видел. Подумав об этом, Бао Сицин ушел в армию, когда ему было 16 лет. Семья Бао была настолько сдержанной, что Бао Сицин редко возвращался к семье Бао в последние годы. Когда он вернулся, он редко появлялся на публике, поэтому его не было в этом кругу. Людям здесь трудно знать о Бао Сицине. Только те, кто находится в этом кругу, будут знать, что поистине выдающейся личностью этого поколения семьи Бао является принц Бао, Бао Сицин. Бао Сицин равнодушно посмотрел на Цзоу Юэ, стоящего перед ним. «Гэн Цзоу действительно величественный. Запрет нашей страны на частное владение оружием на самом деле напрасен. Если вы не знаете, Вы думаете, что находитесь в Соединенных Штатах? Ох нет, даже если в Соединенных Штатах оружие чрезвычайно смертоносной силы, такое как автоматы, не разрешено хранить в частном порядке в больших количествах, мистер Цзоу действительно силен. Цзоу Юэ улыбнулся. Неважно, саркастичен ли ты или искренен, ты должен знать, что в этом обществе есть много людей, которые могут игнорировать правила. Именно эти люди устанавливают правила. Оружие, ха-ха, конечно, гражданским лицам им действительно нельзя владеть, но это слишком распространено для тех, кто устанавливает правила. Правда, Бао Си Цин действительно собирался громко рассмеяться. Он видел слишком много людей, которые ничего не знали о мире, но он никогда не видел никого настолько высокомерного. Он посмотрел на Цзоу Юэ. «Что, если я не соглашусь, что ты собираешься делать с остальными?» Цзоу Юэ беспомощно вздохнул. «Это можно назвать только сожалением. Нам нетрудно справиться с некоторыми из вас. Точно так же, как вы были так обеспокоены здесь только что, люди снаружи не могли слышать стрельбу. Если бы даже услышали, вы думаете, что кто-нибудь осмелится войти и посмотреть?» Лицо Бао Си Цина было бледным, и он ничего не сказал. Цзоу Юэ снова засмеялся. «Всем любопытно, но люди дорожат своей жизнью еще больше. Молодые люди, не будьте слишком высокомерны. Это общество гораздо сложнее, чем вы думаете. Те, кто последует за мной, будут процветать, а те, кто пойдет против меня, погибнут. Так же, как сейчас, ты можешь попробовать позвонить в полицию, посмотрим, кто посмеет прийти». Голос Цзоу Юэ был легким и непринужденным. Выражение лица Линь Наня стало крайне уродливым. Бао Си Цин кивнул. Гэн Цзоу действительно очень способный. Он просто тренирует своих людей в частном порядке. Он также снабжает этих людей полными защитными костюмами. Просто посмотрите на свое оружие. Если вы не знаете, вы можете подумать, что оно из регулярных войск. Кто бы мог подумать, это всего лишь ваше собственное притворство. С этой точки зрения, по мнению Гэна Цзоу, страной и законом можно играть по своему желанию. Цзоу Юэ улыбнулся и покачал головой. Это слишком много, но это почти то же самое. Для тех, кто устанавливает правила, это общество может играть во что угодно. Бао Си Цин посмотрел на Цзоу Юэ чрезвычайно холодными глазами. Гэн Цзоу настолько уверен в себе, что за его спиной, должно быть, стоит важная шишка. Цзоу Юэ улыбнулся. Неважно, большая шишка или нет, важно то, что происходит здесь и сейчас. Можешь ли ты сейчас ясно осознать реальность? Ладно, у меня нет ни времени, ни терпения проводить время с тобой. Цзоу Юэ убрал улыбку с лица, его глаза стали безразличными. Ты испортил мое большое дело сегодня, и все нужно перераспределить. Пятый уровень колонн возрождения все еще можно решить. Если же уничтожить этот третий уровень, то придется все начинать сначала. Причем начинать сначала уже не до пятого уровня возрождения, а до девятого. Зверь, Динь Нан не мог не выругаться. Пятый уровень возрождения потребует 30 детей, девятый уровень – 90 детей. Цзоу Юэ посмотрел на Линь Нана с чувством превосходства в голосе. Зверь, ха-ха, да, для нас нет разницы между людьми и зверями. Но не каждый способен быть человеком. Некоторые из них люди, а некоторые – нет. Как смешно. Крайне абсурдно. Голос Бао Си Цина также был крайне безразличен. Вы правы, не каждый способен быть человеком, по крайней мере, вы таковым не являетесь. Глаза Цзоу Юэ мгновенно похолодели. Хорошо, я не буду говорить тебе чепуху. Тебе просто нужно знать, что пятый уровень возрождения не может быть завершен изначально. Из-за тебя все должно начаться заново, девятый уровень возрождения. Потому что это вам понадобилось, чтобы еще десятки детей погибли. Если кто-то здесь и виноват, то виноваты вы сами. Свяжите их для меня. Я хочу, чтобы они увидели своими глазами, как я завершил девятый уровень колонн возрождения. Цзоу Юэ усмехнулся. Спасать людей? Ха! Пусть они увидят своими глазами, как этих детей залили в бетон. Я хочу увидеть, кто осмелится спасти, и кто действительно сможет спасти людей. Дюжина ручных пулеметов была направлена на Бао Си Цина и Юнхуа, а люди позади них вышли вперед с кожаными лентами в руках. Юнхуа плотно поджала губы. Испугалась? Она не боится. Она просто беспокоилась о Бао Си Цине. «Чего ты ждешь? Сделай это!» — холодно крикнул Цзоу Юэ. «Есть!» В этот момент вдалеке внезапно послышался рев. Все посмотрели на небо. Вдалеке появилась маленькая черная точка. Цзоу Юэ нахмурился. «Что это?» «Доложите председателю, это, кажется, вертолет». «Кто? «Черт возьми, послал вертолет». Выражение лица Цзоуюэ слегка изменилось, он отступил назад и сел в машину. Черное пятно вдалеке становилось все больше и больше, и вскоре можно увидеть очертания вертолета. Сразу после этого вертолет продолжил снижение, и с него освободились подвесные лестницы. Солдаты, вооруженные автоматами и боевыми патронами, быстро проникли на строительную площадку с вертолета. «Поехали, поехали». Цзоуюэ внезапно забеспокоился. «Езжай быстро, гони как сумасшедший». Водитель нажал на педаль газа, машина выехала из колонны и помчалась к выходу. Однако в какой-то момент выход был заблокирован военной техникой. Место окружили солдаты в боевой форме и местная вооруженная полиция. Машина Цзоуюэ не могла выйти. «Все внутри, слушайте, мы, боевая группа китайского военного округа ИБС-2, мы пришли задержать вас по просьбе местных лидеров. Наша авиация, снайперы и наземные военные костюмы, все на месте. Вы окружены, немедленно сложите оружие. Прекратите любое сопротивление и немедленно сдайтесь. Все сложите оружие, я предупреждаю в последний раз, все сложите оружие и сдавайтесь, это ваш единственный выход». Все присели на корточки, и кто-то тайно захотел протянуть руку и прикоснуться к оружию. В следующую секунду рядом с его рукой появилась воронка. Реакция снайпера была слишком быстрой. «Все, пожалуйста, не делайте никаких движений, иначе в следующий раз пули попадут не в землю». Никто больше не осмеливался пошевелиться. Вооруженная полиция и штурмовики прибыли один за другим. Сначала они конфисковали все незаконное оружие и обыскали их тела, чтобы убедиться, что все оружие изъято. Руки всех нелегалов завернули за их головы и уводили группами. Высокопоставленный чиновник подошел к Бао Си Цину и отдал ему честь стандартным военным приветствием. Бао Си Цин также ответил на приветствие. «Спасибо шефу, что сообщил об этом. Мы можем успешно уничтожить эти незаконные организации. Спасибо за вашу тяжелую работу, шеф. Далее мы просим шефа и еще нескольких человек сотрудничать с нами в проведении некоторых расследований». Бао Си Цин кивнул. Цзоуюэ вытащили из машины двое вооруженных полицейских, один закручивал за спину его левую руку, а другой правую. Высокопоставленный офицер, который услышал об этой акции, на самом деле позвонил начальнику Бао Си Цина. Цзоуюэ выглядел потрясенным. «Кто ты?» Голос Бао Си Цина был очень спокойным. «Обычный солдат». Глава 726. Тайна личности. 14. Со вчерашнего вечера и по сей день это было похоже на поездку на американских горках. Юнхуа даже немного смутилась. «Дети в машине – лучшие доказательства. Кроме того, вчера вечером были точно обнаружены дети, которых забили в землю в качестве первого и второго уровня свай возрождения. Теперь подъехали строительные грузовики и начали копать. Бетон очень прочный, и связь между цементом, песком и гравием очень хорошая. После схватывания его можно разрушить только насильственно». Юнхуа не могла думать об этом после того, как бетон снаружи был насильственно разрушен, а дети, залитые бетоном, не говоря уже о том, чтобы быть живыми, останутся ли их тела целыми. В бюро общественной безопасности Цао Тин держала на руках ребенка и громко плакала. Дядя Юн Цун Цзюнь и тетя Линь Суэсин тоже пришли, услышав эту новость, обняли Юн Чжипин и расплакались. «Пэн-пэн, пэн-пэн, зови меня сестрой. Это твоя фотография сестры?» Линь Суэсин обнял Юн Чжипина и сказала, но Юн Чжипин был слишком молод. После того, как его похитили на несколько дней, ребенок, которому было чуть больше 2 лет, вся его личность была в полной панике, и было невозможно следовать указаниям матери и здороваться с другими. «Этот ребенок». Линь Суэсин быстро посмотрела на Юнхуа. «Большое спасибо, племянница, тетя даже не знает, что сказать. Отвезите его домой», — спокойно прошептала Юнхуа. «Он напуган. Вернитесь и уговорите его». «Я знаю», — Линь Суэсин посмотрела на Юнхуа и не решалась говорить. Юнхуа не хотела слишком много общаться с ней и не хотела больше иметь никаких отношений с семьей Юн в машине, поэтому она развернулась и ушла. Линь Суэсин внезапно остановила ее. «Хуа-хуа». Юнхуа остановилась и обернулась. «Хуа-хуа, тетушка, я не могла простить тебя в прошлом», — прошептала Линь Суэсин. «Тетя из сельской местности, необразованная и близорукая. В прошлом я не могла простить тебя и твою мать». Юнхуа посмотрела на Линь Суэсин. Линь Суэсин была немного в растерянности. Она обняла Юн Чжипина и нервно посмотрела на Юнхуа. Спустя долгое время она прошептала: «С этого момента твоя бабушка, я постараюсь присматривать за ней и не допускать ее прихода к тебе еще раз. Но, у тебя есть какие-нибудь новости о твоем отце?» Юнхуа покачала головой. «Твой отец сделал это из-за лисицы. Подробностей я не знаю. В прошлый раз на звонок ответила твоя бабушка. Она пряталась и всех избегала. Я только что-то слышала об острове Гонконг. Эй, я только что сказала это небрежно. Дескать, твой папа все равно больше не смеет появляться». Лин Суэсин долго болтала, а затем сказала: «Тогда мы с твоим дядей сначала заберем Чжипина обратно. Если ничего не произойдет, мы можем вернуться в деревню, посмотреть и забыть об этом. Что касается тебя, не беспокойся о том, что сказала бабушка о доме. Тетушка не хочет твоего дома. Твоя бабушка слишком растеряна». Лин Суэсин и Юн Цун Цзюнь взяли Юн Чжипина, выполнили все процедуры и ушли. Сердце Юнхуа не колебалось. Грубо говоря, Лин Суэсин – самая обычная деревенская женщина. Она смотрит только на 1/3 акра земли. Она ко всему относится с горечью и лаской. Это так нормально. Раньше, когда она была в деревне, ее бабушка была неравнодушна и недоброжелательна к Юнхуа и ее матери, а тетя Лин Суэсин просто наблюдала за весельем и подливала масла в огонь. Теперь извинения Лин Суэсин не помогут Юнхуа почувствовать себя лучше, но и хуже ей тоже не сделают. Ее судьба с семьей Юн закончилась. Спасение Юн Чжипин считалось отплатой за кровную любовь семьи Юн к ней. Все в семье Юн отныне не имеют к ней никакого отношения. На самом деле, когда она думала об этом, ей все еще становилось немного грустно. У ее матери не было семьи. В конце концов она вышла замуж за Юн Цун Цзюня. У нее появилась семья, но она снова ее потеряла. То же самое и с ней. После разрыва связи с семьей Юн у нее больше нет дома. Нет, и это не так, она и ее мать обе дома. И где Ба Си Цин? Глава 727, Тайна личности, 15. В комнате для допросов Юн Хуа и Линь Нан посмотрели на Цао Тин, которая крепко держала ребенка и кормила его кашей. «Цао Тин, ты не забыла так быстро, что сказала раньше, не так ли?» Линь Нан посмотрел на нее. Рука Цао Тин, державшая ложку, слегка замерла, и она начала притворяться глупой. «Что?» Линь Нан хлопнул по столу. «Молодая девушка притворяется глупой. Уи!» Ребенок Цао Тин был до слез напуган Линь Нанем. «Что вы делаете? Есть ли такие полицейские, как вы? Какой смысл пугать детей?» Цао Тин сразу же указала на нос Линь Наня и выругалась. Линь Нан почти рассмеялся от гнева. «Хорошо, это здорово. Ребенка спасли, так что ты отвернешься от меня, верно?» Цао Тин промолчала и ясно выразила свою позицию. Линь Нан усмехнулся. «Цао Тин, позволь мне задать тебе вопрос. Откуда ты узнала, что похищенных детей используют в качестве свай?» Цао Тин все еще хранила молчание. Линь Нан был так зол, что чуть не взорвался. Он несколько раз обошел комнату для допросов. Он снова подошел, положил руки на стол для допросов и холодно посмотрел на Цао Тин. «Ты с самого начала знала, что ребенка продавали как сваю возрождения. Ты даже знала, что твой ребенок будет использован в 3-м уровне сваи возрождения и не умрет сразу, но ты ничего не говоришь». Линь Нан хлопнул по столу. «Ты ничего не сказала. Ты рассчитывала найти ребенка, но не смогла. Видя, что приближается время закладки 3-го уровня возрождения, у тебя действительно не оставалось выбора, иначе твоего ребенка забьют в сваю. Вот почему ты пришла в полицию». Лицо Цао Тин стало сине-белым, но она молчала. Линь Нан усмехнулся. «Цао Тин, если бы ты могла сказать это раньше, мы бы нашли ребенка раньше, и ни один ребенок не умер бы. Но ты отложила это, зная, что время, которое ты промедлила, будет стоить жизни другим детям, и ты осталась к ним равнодушна. Цао Тин, если бы родители тех детей, которые были убиты в 1-м и 2-м уровне сваи возрождения, знали, что ты знала и не сообщила об этом, а намеренно скрыла это, угадай, что они с тобой сделают? Что бы они сделали с тобой, что бы сделали с твоим ребенком?» Выражение лица Цао Тин наконец изменилось. Она внезапно подняла голову и посмотрела на Линь Нан. «Капитан Линь, ты не можешь этого сделать». «Почему я не могу этого сделать?» Линь Нан усмехнулся. «Родители просят меня объяснить, поэтому я, естественно, хочу дать объяснение им. Нет!» Цао Тин закричала. «Нет, абсолютно нет. Он, они убьют меня и мою деточку». «Деточка!» Линь Нан действительно сходил с ума. «Твой ребенок, деточка? Так разве их ребенок не деточка?» Цао Тин плотно поджала губы и продолжала качать головой. «Вы были в доме Цзян Юна?» Доселе молчавшая Юн Хуа внезапно заговорила. Цао Тин внезапно посмотрела на Юнхуа и снова покачала головой. «Нет». Юнхуа посмотрела на Цао Тин очень спокойными глазами. «Правда нет?» Цао Тин твердо покачала головой. «Нет». Юнхуа засмеялась. «Цао Тин, когда ты встретила Цзян Юна, несколько лет назад», прошептала Цао Тин. Юнхуа посмотрела на нее. «Ты должна знать, что брат Кун отдал приказ о преследовании Цзян Юна, тебя и твоего сына. Так почему же Цзян Юн сбежал, а твоего сына похитили?» Глаза Цао Тин начали мерцать, и она заколебалась. «Я потерялась». «Потерялась?» Юнхуа усмехнулась. «Ты веришь в это?» Цао Тин поджала губы и промолчала. Юнхуа посмотрела на Линь Нана. «Капитан Линь, если бы вы были Цзян Юном, и на вас и вашу жену охотились, и вы пытались сбежать, вы бы взяли с собой своих детей и сбежали?» Линь Нан нахмурился. «Это зависит от ситуации». Юнхуа скривила губы. «Если ваш родной город находится в очень отдаленном месте, в очень безопасном месте, и никто не знает о вашем родном городе, ни полиция, ни люди, которые вас преследуют, не знают о вашем родном городе, вы...» «Я оставлю ребенка в своем родном городе», — продолжил Линь Нан. «Ребенок слишком мал, поэтому, конечно, неудобно брать его с собой при победе. Кроме того, очень неудобно брать с собой ребенка, когда ты убегаешь и собираешься в такое суровое место, как Юго-Восточная Азия. Если есть безопасное место, о котором никто не знает, я, конечно, отправлю туда своего ребенка. Тогда почему бы тебе самому не остаться там?» — спросила Юнхуа. Линь Нан пожал плечами. «Это очень просто, потому что цель преследователя — я. Пока я убегаю, глаза преследователя, естественно, будут направлены на меня. Таким образом, никто не найдет моего ребенка». Холодный пот выступил на лбу Цао Тин. Линь Нан, очевидно, понял мысли Юнхуа. Он посмотрел на Цао Тин. «После того, как брат Кун издал приказ убить Цзян Юна и тебя, куда ты поместила своих детей? Свой родной город или в родной город Цзян Юна?» Глаза Юнхуа оставались спокойными. «Цао Тин, твой родной город находится в уезде Нанчи, провинция Ха. Когда тебе было 10 лет, тебя продали калеке из соседней деревни в качестве его жены. Позже ты не смогла вынести унижение и сбежала на работу. Ты не возвращалась уже много лет. Ты даже имя поменяла, но родной город найти нетрудно». Цао Тин молчала. Юнхуа снова спросила. «Так где же родной город Цзян Юна?» Когда был упомянут родной город Цзян Юна, выражение лица Цао Тин снова изменилось. «Где родной город Цзян Юна?» – спросила Юнхуа. Цао Тин внезапно встала с ребенком на руках. «Мне больше нечего сказать, я хочу уйти». Линь Нан усмехнулся. «Уйти? Цао Тин, ты теперь подозреваемая. Ты сказала, что хочешь уйти. Давай ясно объясним проблему. Я, какое преступление я совершила? Почему я стала подозреваемой? Вы, полицейские, не должны запугивать людей». Цао Тин была в ярости. Линь Нан спокойно сказал. «Мы подозреваем, что у тебя тесные отношения с торговцами детьми. В противном случае, как бы ты могла знать цель продажи детей? Итак, Цао Тин, пожалуйста, немедленно сообщите членам своей семьи, чтобы они забрали ваши детей. Как подозреваемая, вы будете задержаны, и вам не разрешается брать с собой отлученных от груди детей во время вашего задержания». В одно мгновение лицо Цао Тин стало пепельным. Губы ее дрожали, и она все время качала головой. «Нет, вы не можете этого сделать, вы не можете». Линь Нан серьезно кивнул. «Извини, я должен полностью следовать правилам и положениям». Юнхуа посмотрела на Цао Тин и сказала. «Готова ли ты передать своего ребенка своему брату? Кстати, твой брат только что продал своего 5-го ребенка. Теперь мальчики и девочки одинаково ценны, в отличие от подростков. Много лет назад никто хотел девочку, иначе он бы ее выбросил. Дочь твоего брата была продана за 20 000 юаней, а его сына можно было продать за 50 000 юаней». «Нет, абсолютно нет», — мгновенно закричала Цао Тин. «Вы не можете сообщить моему брату, я разорвала с ними связь. Я разорвала с ними связь». Юнхуа покачала головой. «По закону в нашей стране не существует такого понятия, как разрыв связи. Твои кровные родственники, твой брат и твой отец, если с тобой что-то случится, они имеют право быть опекунами твоего ребенка». «Нет», — закричала Цао Тин во все горло. Ребенок у нее на руках был так напуган, что он даже не смел плакать. Он продолжал икать. Цао Тин быстро похлопала ребенка по спине. Юнхуа протянула стакан с водой. «Если у него отрыжка, пусть выпьет теплой воды». Цао Тин поджала губы, взяла теплую воду, которую передал Юнхуа, и накормила ей ребенка. Цао Тин, я знаю, что ты не торговец людьми, но как насчет Цзян Юна? Юнхуа внезапно заговорила снова. Тебе раньше тоже было интересно узнать о Цзян Юне и его родном городе, но всякий раз, когда ты поднимаешь эту тему, Цзян Юн юлил, ты злилась или избегала говорить об этом. Глава 728, тайна личности, 16. Глаза Цао Тин вспыхнули еще сильнее. Она почти не смела поднять голову. Что бы вы ни говорили, Цзян Юн не скажет вам, где находится его родной город, не говоря уже о его семейном положении, его семье. Если вы подтолкнете его, он разозлится и побьет вас в гневе. Прекратите расследование, хорошо? Выражение лица Цао Тин было чрезвычайно уродливым. Юнхуа посмотрела на Цао Тин и неторопливо заговорила. На самом деле, ты тоже это подозревала, но Цзян Юн каждый раз переводил разговор. Цзян Юн, должно быть, сказал, что в его семье никого нет, или что он долгое время был вдали от дома, верно, он вообще этого не знает. Кенг Хо сказал больше, но на этот раз, когда на него охотились, он вдруг сказал тебе, что его родной город очень безопасен, и попросил тебя оставить ребенка в его родном городе, потому что тебе неудобно бежать с ребенком. Мало того, что это неудобно, но это также вредно для твоего здоровья. Это также очень опасно для ребенка, потому что он слишком мал, а место, куда вы оба сбегаете, суровое место, Юго-Восточная Азия. На лице Цао Тин не осталось красок. Хотя она и не говорила, выражение ее лица говорило само за себя. Юнхуа угадала правильно. Руки Цао Тин дрожали. Юнхуа продолжила. Ты не чувствовала себя в безопасности, отдавая своего ребенка незнакомцу, тем более, что Цзян Юн до этого всегда скрывал информацию о своей семье. Для тебя еще более невозможно чувствовать себя в безопасности, передавая своего ребенка семье Цзян Юн. Итак, ты хотела пойти к нему домой? Да, губы Цао Тин были бесцветными. Что ты видела? Спросила Юнхуа. Скажи мне, Цао Тин, что ты видела? Я ничего не видела. Цао Тин внезапно подняла голову и крикнула Юнхуа. Я ничего не видела, пожалуйста, перестань спрашивать. Ладно, я не перестану. Юнхуа посмотрел на Цао Тин совершенно спокойными глазами. Цао Тин, скажи мне, что именно ты видел? Цао Тин крепко обняла ребенка и покачала головой. Голос Юнхуа был очень спокойным. Ты наконец отвезла ребенка в родной город Цзян Юна и оставила его с семьей. Почему? Цао Тин покачала головой и продолжала качать головой. Голос Юнхуа стал мягче. Что обещал тебе Цзян Юн или что обещала тебе семья Цзян Юна? Цао Тин плотно поджала губы и все еще покачала головой. Ты беспокоилась, что бегство с твоим ребенком убьет ребенка. Взвесив его, ты, наконец, согласилась оставить ребенка в родном городе Цзян Юна и оставить его на попечение семьи Цзян Юна. Но у тебя не было никакой уверенности. Да, даже если ты сама сбежишь, ты совсем не почувствуешь себя комфортно, верно? Голос Юнхуа, казалось, обладал какой-то магической силой и был чрезвычайно проницательным. Цао Тин крепко обняла ребенка и ничего не сказала. Юнхуа вздохнула. Сначала ты не волновалась, но потом что-то случилось, и твоего ребенка действительно похитили. Цао Тин сходила с ума. Умоляю тебя, пожалуйста, перестань говорить. Ладно, Юнхуа встала. Твой ребенок не был похищен другими, а продан непосредственно семьей Цзян Юна. Почему? Почему ваш с Цзян Юном ребенок должен был быть продан? Все тело Цао Тин было напряжено, она крепко сжимала ребенка. Юнхуа слегка улыбнулась. Дай угадаю, на этот раз дети все покупались в забой свай. К дате рождения и гороскопу каждого ребенка есть требования. Может быть, бывает, что одного не хватает, и если одного не хватает, то ничего не сработает, этот большой бизнес не будет работать, верно? Глава 729, тайна личности, 17. После того, как Юнхуа закончила говорить, лицо Цао Тин побледнело. Линь Нан сжал кулаки и холодно посмотрел на Цао Тин. Вот почему ты знала, что этих детей используют для забивания свай возрождения, поэтому ты знала, что твоего ребенка будут использовать для забивания свай третьего уровня, и он скоро умрет, если не можешь найти сама. Когда ты обнаружила, что действительно не можешь найти и у тебя не осталось времени, тебе ничего не осталось, как начать искать другие методы. Ты узнала кое-что о Юнхуа от Цзян Юна. Ты подумала о Юнхуа. Так уж получилось, что дети семьи дяди Юнхуа также были похищены. Ты призвала их приехать к Юнхуа. Жаль, что ты не смеешь слишком много рассказывать дяде и тете Юнхуа о ставках и похищенных детях. Цао Тин держала ребенка на руках и упала на стул. Она продолжала качать головой и плакать, держа ребенка. Линь Нан усмехнулся и продолжил. Цао Тин, как тебе хватает наглости плакать? Жизнь твоего ребенка – это жизнь, а жизнь чужих детей – это не жизнь. Голос Линь Наня был низким и хриплым, с некоторой мрачностью. Если бы ты могла сообщить о преступлении раньше, даже немного раньше, может быть, ты могла бы спасти этих детей, понимаешь? Понимаешь. Цао Тин, ты знаешь, что случилось с теми детьми, которые были залиты бетоном и в конечном итоге похоронены в бетоне? Линь Нан стиснул зубы. Знаешь, как мои коллеги собираются разбивать бетон? После извлечения эти маленькие тела разлетаются на куски. Их родители не могут даже получить их целые тела. Цао Тин, как можно терпеть? Я не смею, я не смею. Цао Тин обняла ребенка, заплакала и крикнула Линь Нану. Я не смею, вы все думаете, что брат Кунь страшен, но я так не думаю, потому что я видел то, что действительно страшно. Цао Тин воскликнула. Эта деревня была просто адом. Когда я пошла, все люди в деревне наказывали сбежавшую девочку. Девушка была всего лишь подростком. С нее содрали всю одежду и повесили на деревянную палку. Юнхуа внезапно подняла голову. Линь Нан вздрогнул. Что ты сказала? Голос Цао Тин понизился. Я сказала, что это было похоже на жареного целого ягненка. Они повесили девушку на деревянную палку и выставили сушиться на улицу. Они сказали, что хотят слить с нее кровь и удалить с нее жир. Она высохла, ее тело высохло, потому что, когда его запекают вот так, оно вкуснее. Мышцы на лице Линь Наня подергивались. Юнхуа думала о Цзунине. Цзунин также сказал, точно такой же метод. Многие люди собрались вокруг, чтобы посмотреть, мужчины, женщины и дети, как будто они устроили вечеринку. Голос Цао Тин был глухим. Я слышала, как некоторые дети говорили, что мясо этой овцы действительно белое и должно быть вкусное. Тогда я этого не понимала, но позже узнала, что всех людей, которых продают овцами, называют овцами. Баранов и овец, детей называют ягнятами, а младенцев называют молочными ягнятами. Цао Тин внезапно подняла голову и посмотрела на Юнхуа. Я не хочу, чтобы ребенок это услышал, хотя он еще ничего не понимает. Пожалуйста, попросите женщину полицейского помочь мне подержать ребенка некоторое время. Хорошо, Линь Нан некоторое время смотрел на Цао Тин. Он кивнул, вышел и позвал женщину полицейского, чтобы она пришла и забрала ребенка. Ребенок старше 2 лет должен быть самым своенравным и шумным, но всего за 10-20 дней он быстро научился молчать, и полицейская вынесла его из комнаты, а ребенок не проронил ни звука. Глава 730, тайна личности, 18. Цао Тин глубоко вздохнула и продолжила. Я думала, что видел жестокость и тьму этого мира, когда занималась проституцией в южном прибрежном городе, но, когда я добралась туда, я поняла, что то, что я видела ранее, было слишком детским. В южном прибрежном городе мой бизнес – продавать свое тело. Я всегда была на иголках, боясь полиции. Но, по крайней мере, я не боялась за свою жизнь. Если меня поймает полиция, меня задержат на 1 ночь. Но это деревня. Цао Тин не могла не закрыть лицо руками. Я никогда не думала, что такое место существует. Они относятся к людям как к овцам. Все думают так, от взрослых до детей, все думают о людях, которых продают как о овцах. Овцы, которые могут приносить им деньги. Эти дети, очень маленькие, может быть, 6 или 7 лет, они смотрели, как взрослые приручают овец, убивают овец, жарят овец без всякой жалости. Они были очень взволнованы. Знаете ли вы, о чем я подумала? Цао Тин посмотрела на Юнхуа. Когда я была ребенком, я думала, что во время китайского Нового года в деревне убивали свиней. У них не было денег, чтобы купить мясо. После убийства свиней, которых они выращивали в течение полугода, часть из них они оставляли себе, а остальные продавали им. Когда жители деревни убивали свиней, мы, дети, были очень взволнованы, потому что убийство свиней означало обильную еду, и мы, наконец, могли поесть мясо. Родители Цзян Юна давно умерли, но у него до сих пор есть двоюродный дядя и племянник. Он попросил меня оставить ребенка, сказав, что там ребенок будет в абсолютной безопасности. Цао Тин продолжала вдыхать. Я не смела, я действительно не смела, но, в В конце концов, я все равно оставил ребенка, потому что брат Кунь слишком сильно преследовал нас, а ветер был слишком сильным. Цзян Юн также сказал, что после ухода он изменит свою личность и проберется на остров Гонконг, чтобы на какое-то время спрятаться. После смены личности мы купим ребенка через другую личность, выступая покупателями. Это займет год-полтора максимум, так что хотя бы ребенок побудет в безопасности. Цао Тин закусила губу и заплакала. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться. Такие места, как Юго-Восточная Азия, вообще не подходят для детей. Если уж я не решилась отвезти ребенка в больницу, когда он заболел, так что мне оставалось только терпеть, поэтому я согласилась. Юнхуа кивнула, выражая понимание. Цао Тин глубоко вздохнула и сказала. После того, как Цзян Юн вышел, он не связался с деревней. Он сказал, что причина, по которой деревня держала это в секрете, заключалась в том, что она полностью прервала контакт с внешним миром. Даже Цзян Юн, после того, как он покинул деревню, он почти не будет связываться с людьми в деревне. За исключением главы деревни, ни у кого в деревне нет мобильного телефона, и он не может связаться с внешним миром. В деревне есть телевизор, ТВ-сигнала нет, но в каждом доме есть ДВД и бесчисленное множество дисков. Я слышал от Цзян Юна, что после того, как молодые люди в деревне вырастут, если они захотят уйти, они смогут это сделать. Только одному молодому человеку из каждой семьи разрешено покинуть деревню, когда им исполнится 18 лет, при условии, что они соответствуют правилам деревни. Если вы соответствуете условиям и выполняете задания, поставленные деревней, вы можете выйти на улицу. После выхода вам абсолютно не разрешается иметь какие-либо контакты со своей семьей в деревне, и вам самим не разрешают вернуться. Конечно, кто-то поможет ему получить новую личность. Цао Тин сказала, и если они столкнутся с чем-то в обществе и захотят вернуться в деревню, чтобы избежать всеобщего внимания, это нормально, но как только они вернутся, у них больше никогда не будет возможности выйти из этой жизни. Глава 731, Тайна личности, 19. В деревне есть много людей, которые ушли, выполнив условия в 18 лет и завершив миссию деревни. Однако, за исключением некоторых людей, умерших за пределами деревни, почти 99% из них вернулись обратно. Какую жизнь они вели в деревне? Усмехнулась Цао Тин. Можно сказать, что их одевают и кормят. Кто-то в деревне отвечает за закупки, не считая того, что они не могут связаться с внешним миром. Еда, питье и одежда в деревне самые лучшие. Почему? Из-за денег. Дома у семей очень бедные, но золотых украшений, одежды высокого класса, птичьих гнезд джиншеня, несметное количество. Никто даже не подбирает золото, когда оно падает на землю. Вы говорите, что у человека, который выходит из такого места, нет личности, нет зависимости, нет образования и еще меньше способностей, как он может приспособиться к этому обществу? Когда он не может больше оставаться там и находит это бессмысленным, он возвращается. Цао Тин сказала, вот и все просто. Внешний мир действительно прекрасен, но они не могут продвинуться в нем ни на дюйм. Лучше вернуться в деревню, поесть и попить, и делать все, что захочется. Цао Тин прикрыла глаза и некоторое время молча склонила голову, а затем снова заговорила. Цзян Юн рассказал, что в 18 лет он не выходил из дома, потому что его родители долго болели, и жители деревни не разрешали ему выходить. Позже, после смерти родителей, жители деревни запретили ему выходить еще больше, потому что у него не осталось семьи, и люди боялись, что, выйдя на свободу, он предаст деревню. Юнхуа кивнула, это было нормально. Эта деревня была совершенно чудовищной, если бы ее не контролировали, то существование деревни и сговор, который она устроила, давно бы раскрыли. Позже Цзян Юн убедил главу деревни и многих родителей, сказав, что деревня не может быть вечной, а с развитием технологий в один прекрасный день секреты деревни станут известны. Лучше найти способ приучить всех к жизни вне дома, пока не поздно. Цао Тин вытерла слезы тыльной стороной ладони. Когда Цзян Юн вышел, он был полон решимости избавиться от деревни. Он сделал все, но потом все равно решил стать подрядчиком. Людей, вышедших из деревни, он тоже привлек к работе на стройке, но как эти люди могли выдержать тяготы стройки? Через несколько дней после выхода они попадали в беду, а потом возвращались обратно. Вначале всегда находились люди, которые выходили за Цзян Юном на несколько дней, но почти никто из них не смешивался. Все они возвращались обратно через несколько дней, а позже Цзян Юн остался один. Так он и хотел, рассмеялась Цао Тин. Он просто искал повод, чтобы выйти, он не хотел брать с собой эту группу идиотов. Цао Тин глубоко вздохнула. Цзян Юн действительно очень старался. Ему нравится пить и играть в азартные игры, но он также заботится о своей семье. Для мужчин выпивка и азартные игры – это нормально, если они не мешают. Какого мужчину я могу найти, если работала проституткой? Я действительно не знаю биографию Цзян Юна. Когда я с ним познакомилась, он был подрядчиком, а я управляла салоном маджонга, улыбнулась Цао Тин. Он сказал, что хочет быть хорошим со мной. Я рассказала ему, что раньше была леди. Он сказал, что не возражает, что я ему нравлюсь. Цао Тин поджала губы. Я бы уже давно не доверяла людям. Как, сколько может стоить симпатия? Позже Цзян Юн дал мне свою карту, чтобы я управляла его делами. Кроме любви к выпивке и поиску людей, с которыми можно поиграть в маджонг, у него не было других плохих качеств. После того, как я родила ребенка, он стал еще лучше относиться ко мне и ребенку. Глава 732. Тайна личности, 20. Цао Тин уже изо всех сил пыталась сдержать слезы, но они все равно катились по ее лицу. Я думала, что мы с ним сможем прожить всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда я спрашивала его о семье, он отказывался что-либо говорить, говорил, что у него нет родителей, что его семья живет в очень отдаленном сельском районе и что у него не осталось родственников. Он начинал злиться, если я настаивал на своем. Изначально я была настроена скептически, но он был так добр ко мне, ни один мужчина не был так искренне добр ко мне, и ребенок. После рождения ребенка Цзян Юн полностью кормил ребенка, меняя подгузники посреди ночи. Люди говорят, что по ребенку можно определить, искренен человек или нет. Цао Тин горько усмехнулась. Я знаю соседей эту группу сестер, некоторых из них мужья избивали каждый день, даже после рождения ребенка их все равно хватали и били, а мужьям было наплевать на их детские дела, все валили на них, просто им не нравится, что они когда-то были дамами. Даже соседи, эти невинные семьи, все эти люди полны вонючих проблем, каждый из них может сравниться с моим Цзян Юном. Я вижу, что Цзян Юн может немного нравиться мне, но не слишком глубоко, но он любит этого ребенка от всего сердца. Этого вполне достаточно, чтобы два человека жили так до конца своих дней. Цао Тин лежала на столе и горько плакала. Как же так получилось? Она подняла глаза на Юнхуа. Ты говоришь, как до этого дошло? Никто не мог ответить на ее вопрос. Цао Тин поплакала немного и постепенно успокоилась. Оставив ребенка в деревне, мы с Цзян Юном вместе проследили за деревенской машиной, продававшей людей, вырвались из гор и бежали в провинцию Н. Не только я хочу ребенка, но и Цзян Юн хочет его еще больше. Но ты не можешь позвонить в деревню, Цао Тин заплакала. Однажды я не удержалась и мы позвонили патрульному деревне Док Цзы, а Цзян Юн был знаком с Док Цзы. С того момента, как Цзян Юн позвонил, его дух был не совсем в порядке. Я быстро спросила, не случилось ли чего с ребенком, и он ответил, что нет. Я ему не поверила. Позже я узнала, что он тайно избегал меня посреди ночи, чтобы позвонить самостоятельно. Я подслушивала. Только тогда я узнала, что жители деревни продали моего ребенка. Поскольку ребенка того дня рождения не хватало, этого было достаточно. Босс спешил и у них не было времени далеко ходить, чтобы найти ребенка того дня рождения. Глаза Цао Тин покраснели. Думаешь, я когда-то знала, для чего нужна дата рождения? Нет, не знала и узнала об этом только здесь. Чтобы привлечь внимание Куна, Цзян Юн продолжал бежать в Юго-Восточную Азию, а я вернулся, чтобы искать ребенка, сказала Цао Тин. Цзян Юн передал много слов со стороны тех собак, зная, что ребенок был продан некоему начальнику, сказав, что он будет использован для родовых свай, и Цзян Юн также рассказал мне, что такое родовые сваи на самом деле. Он сказал, что раньше тоже продавал ребенка, чтобы забить родовой кол, но обычно это были мелкие боссы. Раз хочешь двух детей, значит, достаточно. Денег в малом бизнесе немного, правда, если не удастся найти подходящего ребенка, чтобы забить, деревенский староста не будет слишком беспокоиться. Но на этот раз, наоборот, это большой бизнес, другая сторона хочет детей срочно, и ставка выросла в 3 раза, даже если это деревенский староста, отказаться от этого бизнеса невозможно. Не хватало только одного, и это был мой ребенок. Глава деревни принял решение заполнить его. После того, как Цао Тин закончила говорить, она замолчала. Юнхуа и Линьнан, а также Бао Си Цин, стоявшие у комнаты для допросов, и даже руководители Министерства общественной безопасности, только что прибывшие из имперской столицы, молчали. Переполох, вызванный этим делом, был слишком велик. Вчера вечером, когда Юнхуа узнала о местонахождении сырых кольев, Линьнан и Бао Си Цин по отдельности обратились за инструкциями к своим начальникам. Однако было очевидно, что просьбу Линьнаня никто не воспринял всерьез, а в провинции Цзян некие люди действительно успели закрыть небо одной рукой. Зная, что их раскрыли, они все равно действовали в соответствии со своим обычным планом, чтобы рано утром нанести удар по третьему колу возрождения. К тому же было подкрепление. Цзо Юе, председатель группы Каюе, лично явился со своей частной и незаконно обученной вооруженной охраной, полностью пренебрегая порядком и законом. И доклад Бао Си Цина должен был пройти такую же тщательную проверку, обсуждение и решение. В конце концов, это была не система, и две стороны не могли вмешиваться друг в друга. К тому же у противной стороны было много оружия, а силы местной вооруженной полиции были крайне недостаточны, что давало им прекрасную возможность проникнуть внутрь. В то же время Бао Си Цин не забыл позвонить своему дяде и объяснить Министерству общественной безопасности, что столь серьезный случай, сложная ситуация в провинции Цзян и высокомерие некоторых людей означают, что Министерство общественной безопасности должно принять меры. Только тогда мы сможем это сделать. Хотя Бао Си Цин в последние годы не занимался официальной деятельностью, он почти родился с политическим талантом. Кроме того, с детства он находился под влиянием своего отца, дяди и других людей. Он обладает отличными навыками обращения с такими людьми. Многогранные и сложные ситуации ничуть не уступают опытным политикам. Именно потому, что каждый его шаг был формальной процедурой, он был бесстрашен. Конечно, это во многом связано и с его личностью. Благодаря его личности его запросы и реакции могут быть обработаны наверху в кратчайшие сроки, рассмотрены в кратчайшие сроки и приняты в кратчайшие сроки. С другим человеком все было бы совсем по-другому. Например, Линьнан. Новость, на которую он отреагировал, утонула бы в море, а спасение, которого он ждал, вообще не было бы отправлено. Если бы не одновременный удар со стороны Бао Си Цина, их бы точно съел Цзо Юе. Ночью Министерство общественной безопасности собралось на совещание, а затем, немедленно создав чрезвычайную командную группу, прибыло в провинцию Цзян на специальном самолете. Приземлившись на военном аэродроме в военном районе, группа людей отправилась в столицу провинции город Цзян, группа людей отправилась к месту происшествия, в город Цзянси. Официальным лицом, прибывшим в город Цзянси, был директор Ли. Директор Ли, ученик Цзи Сангцуаня, который сейчас возглавляет семью Цзи и является внуком старика Цзи Яня, и он должен называть директора Ли дяди Ли, когда видит его. Бао Си Цин тоже так же, директор Ли, представитель того же поколения, что и его отец, и, конечно, он тоже должен называть его дядей Ли. В этот момент Бао Си Цин и директор Ли стояли у входа в комнату для допросов. «Кто эта маленькая девочка?» – спросил директор Ли. Для людей их уровня не имело значения, насколько шокирующими были слова Цао Тина, это не могло их тронуть. Бао Си Цин поджал губы. «Моя семья, директор Ли», которому было интересно просто спросить, на мгновение застыл и, не удержавшись, еще раз взглянул на Юнхуа, а затем снова посмотрел на Бао Си Цина. Бао Си Цин не сделал ни одного лишнего движения или взгляда и больше не произнес ни слова. Директор Ли слегка кивнул головой и больше не задавал вопросов. Он прямо сказал: «Си Цин, тебе не следует слишком вмешиваться в это дело, и впредь не вмешивайся». После паузы директор Ли добавил: «То же самое касается и вашей маленькой девочки. Это дело затрагивает слишком много областей. Вы знаете, насколько это хлопотно. Люди злятся. Цзи Стар, и вы также знаете, что Цин Цин уже много лет беспокоит старика». Глава 733. Тайна личности. 21. Слова директора Ли заставили Бао Си Цина нахмуриться. «О чем сейчас думает дедушка Цзи?» — спросил Бао Си Цин. Директор Ли покачал головой. Слова двух женщин из семьи Чжэн все еще проверяются, но это произошло слишком давно, и их очень трудно проверить. Старика еще не проинформировали. Бао Си Цин поджал губы. Что имеет в виду дедушка Цзи? Торговля людьми всегда была большой проблемой. С развитием и прогрессом общества в последние годы она стала менее распространенной. Однако в некоторых местах такая упорная болезнь все еще существует, и ее необходимо искоренить. Голос директора Ли был серьезным. Что касается этой части провинции Цзян, то здесь могут произойти большие перестановки. Некоторые люди, долгое время занимавшие высокие посты, начнут увлекаться. А это не очень хорошая идея. Да, кивнул Бао Си Цин. Директор Ли беспомощно вздохнул. Дело Цин Цин всегда было связано с болезнью сердца старика. Столько лет не было никаких новостей. На самом деле мы все думаем, что она, возможно, уже исчезла. Мать и дочь семьи министра Чжина появились слишком случайно. Вы проверили? Спросил Бао Си Цин. Директор Ли покачал головой. То, что министр Чжэн привез из-за границы, очень загадочно. Если мы будем проводить расследование дальше, нам придется расстаться с семьей Чжэн. Сейчас не время. Бао Си Цин кивнул. Неважно, прыгающие клоуны. Но у меня есть некоторые сомнения. Какова их цель? Какая им польза от того, что они говорят, что моя маленькая тетя мертва? Я не знаю, голос директора Ли был очень тихим. Они не сказали, что были добры к Цин Цин, и не просили помощи у семьи Цзи. Похоже, что это просто совпадение. Они сообщили семье Цзи эту новость, и у них нет абсолютно никаких намерений. Бао Си Цин замолчал. Директор Ли был немного беспомощен. Может быть, именно потому, что у них нет никаких планов, людям легче им поверить. Может быть, Бао Си Цин был уклончив. Директор Ли на мгновение помолчал, а затем продолжил. Старик придает большое значение делу торговцев людьми. Ради ли это Цин Цин или народа, это должно быть тщательно расследовано. Эта деревня должна быть найдена. Все, кто вел дела с этой деревней, должны быть найдены. Все о людях, которые приютили в эту деревню, должно быть расследовано. Независимо от того, жива Цин Цин или мертва, должен быть определенный ответ. Директор Ли посмотрел на Бао Си Цина. Заберите эту девушку из вашей семьи. Она должна знать, что говорить, а что не говорить. С этого момента это дело перейдет в стадию конфиденциальности, и никакие утечки информации не допускаются. Мы возьмем на себя ответственность, мы уберем всех причастных, одного за другим. Бао Си Цин кивнул. В этой части провинции, да, торговцев людьми легко поймать, но здесь, в провинции, это на самом деле сложнее. Директор Ли беспомощно посмотрел на Бао Си Цина. На этот раз это дело слишком серьезное, и другая сторона действительно перешла черту прибыли для всех. На этот раз семья Чжэн уже вызвала общественное возмущение, и если они все еще пытаются кого-то защитить, они делают из всех врагов. Я знаю, Бао Си Цин скривил губы, его глаза были особенно холодными. В провинции Цзян семья Чжан даже не может думать о том, чтобы получить кусок пирога, но как имперская столица получит долю от этого большого пирога? Кусок мяса в провинции Цзян, боюсь, от него тоже будет болеть голова. Директор Ли беспомощно взглянул на Бао Си Цина. Си Цин, тебе придется к этому привыкнуть. Господин Бао отпустил тебя в армию, чтобы ты набрался опыта, но в итоге тебе все равно придется вернуться в этот силовой вихрь. Пока это общество существует, бури невозможно остановить, и ты не сможешь их избежать, даже если тебе надоест. Более того, быть рулевым, поднимающим грозовые тучи, всегда лучше, чем быть маленькой лодкой, которую в любой момент могут опрокинуть ветер и волны, не так ли?